Побывав на консультации в районе, он на обратном пути заночевал в небольшой деревне на областном тракте. Около часу ночи его разбудили двое детей из соседней деревни, прибежавших сюда в надежде на помощь проезжающих. «Отец заболел, слышь-ка, сильно как мутенье глядеть», — объясняла запыхавшаяся белобрысая девчонка, в то время как мальчик лет 12, ее брат, из-под лобья и с детской надеждой смотрел на сонного Гирина. Из расспросов выяснилось, что вечером у отца на щеке вдруг появилось красное пятно, началась сильная боль, так что здоровый 40-летний мужик иногда криком кричал, а пятно стало красным, как уголь, и смотреть на него было никак невозможно. «Почему невозможно?» — тщетно домогался Гирин, перебирая в памяти все, что он знал о нарывах, гангренах и прочих гнойных заболеваниях. «Скорее, дяденька доктор, очень мутится он», — торопила девчонка, пока Гирин одевался и проверял свой медицинский чемоданчик, в котором возил все нужное для первой помощи. И вдруг Гирина осенило. Его отличная память не подвела и на этот раз. «Слушай», — задержал он метнувшуюся было к двери девочку, — «я знаю, почему невозможно смотреть на пятно. Только говори верно, пахнет?» «Ой, как пахнет-то! Все внутри переворачивается!» «Так и есть. Нома, или водяной рак, одно из заболеваний, с которым врач не специалист, сталкивается раз в жизни, а то и совсем не встречается», — соображал Гирин, спотыкаясь в темноте, стараясь не отстать от проворных ребят. Нома — редкое заболевание гангренозного характера у детей и лишь в совершенно исключительных случаях у взрослых. Воспаление начинается на слизистой оболочке рта и быстро выходит наружу в виде небольшой опухоли ярко-красного цвета, от которой в разные стороны расползаются валикообразные отростки. Вдоль отростков живая ткань распадается в густую жидкость с невыносимо тяжелым запахом. Буквально на глазах большой участок тела может распасться, обнажая кости. Нома сопровождается иногда ужасной болью, иногда, наоборот, протекает при пониженной чувствительности. Гирин силился воскресить в памяти случаи выздоровления от номы, но таких не было. Только при срочном вмешательстве хирурга, если нацело иссекался весь пораженный участок и еще большая область вокруг его, тогда страшный водяной рак оставлял свою жертву, искалеченный, но живой. И если его ждет действительно нома, то что он может сделать? В то время он не занимался хирургией, кроме несложных вскрываний нарывов, лечения переломов, извлечения занос, всего того набора простых ран, с которым приходится иметь дело каждому врачу, подающему первую помощь. Скальпель, турникет, ножницы, пинцет. Вот и весь набор в его чемоданчике. В хорошей чистой избе его встретила насмерть перепуганная женщина. Сам хозяин метался на постели, издавая приглушенные стоны. Рубаха взмокла от пота, так же, как и полотенце, наброшенное на плечо и шею. Капли пота выступили и на лбу, под спутавшимися и взмокшими волосами. Маленькие глубоко запавшие глаза взглянули на Гирина с такой радостной верой, что тот постарался прикрыть смущение бодрыми словами: «Ну, сейчас посмотрим». Страшная вонь, не похожая на то, с чем ему приходилось встречаться прежде, ударила Гирину в нос. Он постарался сдержать тошноту и не дышать, но запыхавшемуся после быстрой ходьбы этот запах так и лез в ноздри. Да, все было так. Красная опухоль с короткими тупыми отростками находилась на левой щеке снизу, почти у самого угла нижней челюсти, а самый большой отросток уже достиг края надключичной ямки, рассекая кожу неширокой бороздой, на дне которой смутно просвечивала кость.